Как же они тебя врасплох застали? А что удивительного? Не понял Атаса. Внезапность, типа, первый залог успеха. И потом, ты же знаешь, я двери не закрываю. Впрочем, не в двери дело. Атаса усмехнулся. Был у меня приятель в Виннице. 20 лет кирпичи и доски кулаками ломал. Орехи лбом колол. Газеты рвал, свечки задувал ударами. Пока его самого не задули. Каким образом... Короче, парень жизнь посвятил карате, а Атаса на секунду задумался, потеряв нить, может, вспомнил отца, дожидающегося в Винницком морге. Так вот, дома носил исключительно кимоно, спал с нунчаками под подушкой, точнее, типа под татами. В общем, бандура не человек, ниндзя. То есть что же с ним стряслось? Ничего особенного. В Макеваре есть один минус, парень. Она не умеет дать сдачи. Понимаешь? Как-то позвонили ему в дверь. Он взял, открыл без задней мысли. И тут бух, подача в нос. Пока в себя приходил, всю квартиру обчистили. Вот типа как. И на старуху бывает проруха. Ну-ка, еще по одной. Да, Тасов смахнул слезинку. «Давай, парень, рассказывай, чем ты крымчан раззадорил? Они тебя искали. Нашли, убили бы типа, коню ясно. Пенят мудохали на совесть. Я уж подумал, замордуют до смерти, пока главарь их, Леня, кажется, не разобрался, что не потому пляшут. Скоты!» — не выдержал Андрей. «Давай, бандура, я слушаю». Андрей в двух словах поведал об утренних приключениях. «А чё ему от барышни понадобилось?» — удивился Атасов. «Понятия не имею». «Славно!» — подытожил Атасов. «Что будем делать, Саня?» «Будем мочить козлов», — со свойственной ему невозмутимостью сказал Атасов. «Они завтра водочный склад накрыть хотят. А потом стрелка у них. А ребята не местные, но нахальные». «С кем стрелка?» Уточнил временами предусмотрительный бандура. «А шут их разберет? Мне не докладывали. Это они между собой трепались, пока я на полу отдыхал. Думали, вырубился. Не забивай ерундой башку, парень. Какая разница с кем, если они на нее один шиш не доедут? Мы их по дороге угробим. Телевизор цветной стащили», — неожиданно сообщила Тасов, пододвигая стакан. «Гады! Хрен по телевизору, бандура! Награды дедовские забрали. И мой АПС!» Лицо Атасова окаменело. «Ордена они у меня кровью выблюют. Тут бандура, без шуток. Закопаем их прямо в лесу. Я Эдика на завтра выдернул и велел, чтоб Валерия хоть из-под земли типа вырыл с этим дураком его, Вовкой, чтоб утром у меня как штык. Провилову звонил. Да на кой? Мы, бандура, и сами с усами. Без банкиров как-нибудь перебьемся. Тоже верно, согласился Андрей. Машину спалили или только пугали? Спросил Атасов. Спалили, Саня. Вот и хорошо, типа. Замочим их к чертовой матери, повторил Атасов, и в его голос наконец-то прорвалась лютая ярость. Джип отберем, и я, парень, с чистой совестью поеду батяню хоронить. Упоминание совести заставило Андрея вспомнить о Кристине. Он шлепнул себя по лбу. «Вот черт! Ты чего? Кристине позвоню. Я ее из больницы не забрал». На противоположном конце провода вначале никто долго не снимал трубку, а потом с Андреем заговорил Андрей. «Здравствуйте, вы говорите с автоответчиком. Не могла же она в больнице остаться. Я бы ее не проглядел. Или спать улеглась». Кристина любила укладываться пораньше. «Ну и пускай спит. Увидимся завтра. Все, что не делается, к лучшему. Да и утро вечером мудренее». Успокоив себя таким образом, Андрей вернулся в кухню. «Ну-с», — сказал, потирая руки Атасов, — «их ж запотело. Работаем? Поехали», — сказал бандура, потянувшись за стаканом. Пятница. Вечер 4 марта. Как только за Андреем захлопнулись двери, Мила позвонила Сергею Михайловичу. Служебный полковник молчал, домашний не отзывался, а мобильный он, вероятно, отключил. «Больница у дочери», — догадалась она, набирая номер Артема Павловича. Шефа тоже не мешало предупредить, хотя он, скорее всего, разозлится и все равно переадресует меня украинскому. Мила Сергеевна точно в воду глядела. Олигарх даже не пытался скрыть раздражение. Мила заикнулась о Ветрякове. «Кто такие? Гм...» Тон Паришана не оставлял никаких сомнений в том, что олигарх не только не намерен размениваться по пустякам, но еще и зол на нерадивую исполнительницу великих затей, не способную избавиться от каких-то сомнительных хвостов. Мила попыталась объясниться, но когда Артем Павлович не хотел слушать, он умел это делать. «Уголовники, гм!» — хмыкнул олигарх. «Беспредельщики, вы говорите!» Что у вас общего с такими субъектами, я в толк не возьму. В любом случае, позвоните украинскому. Это его компетенция. Ничего другого Мила Сергеевна не ждала. Когда она, наконец, повесила трубку, ее колотило от возмущения. Как же в бешенстве думала Мила. Партия гм шабашками не занимается. По пустякам звоните в 02. Дрянь такая. Забираясь в полную до краю в ванну, госпожа Клавчук раздумывала о том, что по части цинизма бывшие советские коммунисты до сих пор впереди планеты всей. Ванна успокоила Милу. Понежившись в пенистых хлопьях женьшень, если верить этикетке на флаконе, конечно, она насухо вытерлась и, облачившись в халат, улеглась перед телевизором. Мысли вернулись к событиям сегодняшнего дня. «Если б не этот паренек со стройки, где б я сейчас была?» — думала она, содрогнувшись. Мила попробовала проанализировать появление огнемета у банка. «Неужели случайность? Или они меня выследили?» От такого предположения пробирала зноб. Она прошла в кухню, распечатала упаковку шипучего французского аспирина, растворила таблетку в бокале и выпила. Около 10 вечера ей удалось связаться с украинским. По голосу полковника чувствовалось, что он здорово вымотался, и опрокинул чарочку другую. «Да, мило», — слегка растягивая гласные, отозвался полковник. «Я вас слушаю». Мила решила, что украинский сейчас мечтает о подушке и 10 часах беспробудного сна. И вряд ли о чем-то еще. «Сергей Михайлович, у меня большие проблемы». «Знаю, Мила», — огорошил ее полковник. «Знаете, то откуда?» «Мне только что сам звонил, просил разобраться. Я как раз собирался ваш номерок набирать». «Ой, ли!» — не поверила госпожа Клавчук, предположив, что украинский, скорее всего, собирался уткнуться носом в подушку. «Я только в общих чертах осведомлен, милочка. Будет полезно, если вы посвятите меня в подробности».